Простой из мяса, у меня душа. Девочка пластмасса, как ты хороша. Распахни объятья. Хочу без платья, всю тебя обнять. Девочка пластмасса, пощади, молю, а не то зараза. Люблю.